Глава 7. «Добрались!» — выдохнула я, невольно останавливаясь и во все глаза, глядя на сияющую махину. Портал и впрямь выглядел грандиозно. Тянувшаяся по плато дорога подходила к ровной площадке, на которой метрах в 10 друг от друга расположились две толстенные в несколько обхватов колонны. Они уходили высоко в небо и где-то там, наверху, соединялись едва заметной аркой. Сделаны они были из гладкого серого камня, увитого многочисленными рядами спиралей из выбитых рунических символов. Все эти символы, то сильнее, то слабее, мерцали бледно-голубым светом. Но главное, пространство между колоннами полыхало яркой лазурью. Судя по аналогам с небольшими порталами, которые создавали Марьяна и Ашшарис, сияние и являлось той самой границей, миновав которую, можно было очутиться совершенно в другом месте. Да, теперь я могу поверить в то, что при его уничтожении все на миле вокруг обратится в пепел. И тем более странно, что никакой охраны вокруг не наблюдалось. «Брось, чего тут охранять?» — удивился Дан в ответ на высказанное мною вслух недоумение. «Переход все равно никак не закроешь. Нет, в теории его можно заблокировать. Но тогда тут вообще никто не пройдет, даже торговцы. Так что таким методом потенциальную армию противника не остановить. К тому же порталов в каждом королевстве очень много. На охрану каждого гарнизонов не напасешься. Куда проще поставить город подальше и по факту нападения успеть подготовиться, что у нас и делают». «А если портал захотят уничтожить?» «Лар, это практически нереально. К тому же того, кто в состоянии уничтожить портал, гарнизоны не остановят», — сообщил Дан и мрачно усмехнулся. И едва я увидела эту усмешку, следующий вопрос сорвался с губ сам собой. «А ты? Ты бы смог его уничтожить?» Лицо Дана мгновенно закаменело. «Раньше? Да», — сухо бросил он. «Сейчас? Нет». «Так, кажется, мы опять коснулись больной темы. Лучше вернуться к насущным проблемам». «Что теперь?» Я вопросительно посмотрела на мага. «Теперь надо перенастроить портал на необходимую нам точку выхода», — ответил Дан. Потом прищурился и добавил. «И ты этим займешься?» Я поперхнулась. «Я?» «Ты!» «Но я же не умею ничего! Почему я?» «Потому что на мне проклятие темнейшее, его побери!» Все-таки сорвался Дан на крик. «Я сейчас ослаблен до крайности, и каждое магическое действо, даже самое простое, выворачивает меня наизнанку. А ты, пусть и не обученная, но достаточно сильная для того, чтобы выполнить перенастройку». Он замолчал и с шумом выдохнул воздух. А я, испуганная такой вспышкой, сжалась, мечтая провалиться куда-нибудь под землю. К сожалению, земля к моим мольбам осталась глуха и прятать в своих недрах не захотела. Пришлось набраться смелости и осторожно заверить. «Дан, я же не против помочь, правда, но не знаю как». «Просто делай то, что я буду говорить», — уже спокойнее сказал он. «И все получится. Пошли». Дан подхватил меня под руку и потянул к порталу. Пришлось подчиниться, хотя его уверенности я не разделяла. «Нет, я, конечно, постараюсь, но, черт побери, работать вслепую с такой махиной? Надеюсь, сломать ее действительно непросто». «Значит так», — начал Дан, когда мы подошли практически вплотную к левой колонне. «Работать с порталом можно с любой стороны и любому магу. Эта энергия нейтральна. Основные правила таковы. Координаты входа задаются на левой стороне. Координаты выхода отражаются на правой стороне. То есть, если портал активирован, ты смотришь на правую колонну для того, чтобы понять, куда он сейчас ведет. Активность координат сохраняется минут 10 после последнего перехода. Потом портал сбрасывает настройки и становится нейтрален. Видишь, правая колонна не высвечивает ничего определенного. Это значит, последний переход происходил более 10 минут назад. Принцип настройки портала таков. Ты концентрируешь в руках силу наподобие того шарика на кладбище. Помнишь? Дан дождался моего кивка и продолжил. Только на этот раз не берешь ее откуда-то со стороны, а тянешь из себя. Сила тебе нужна для того, чтобы влиять на руны. Касание к руне порождает импульс, который ее активирует. А определенное сочетание активных рун аналогично координатам в вашем мире. Конечно, в некоторые места необходим специальный допуск, но к полуночному замку, к счастью, это не относится. «Полуночный замок? А это где? И что там?» — заинтересовалась я. «Это сердце полуночного королевства. Место, где находится темный источник. Но там нам необходим будет не источник, а один человек. Точнее, не совсем человек. Его высочество — Линнелир Сирский. Он должен знать необходимое для изготовления зелья заклинания». «Погоди, что значит «не совсем человек»?» «Он дейнатар, полукровка. Это такая раса. В общем, долго объяснять, увидишь сама». Новость о том, что в этом мире существуют еще какие-то расы, кроме людей, я восприняла уже как данность. Фэнтези ведь, магия. Поэтому только в очередной раз кивнула и решительно потерла ладони. «Понятненько. Показывай, куда жать». «Я тебе сразу всю последовательность покажу. И ты ее должна будешь запомнить. Нужно будет работать быстро и не теряя концентрации, чтобы руны выстроились в связанную систему. Если прерваться до полного построения портала, то настройка сбросится. Смотри». И Дан начал объяснять. Как оказалось, та куча символов, которая велась по колоннам, к координатам отношения не имела. Между ними, по внутренней стороне арки, на уровне глаз, шла еще одна, почти незаметная цепочка рун. И вот именно к их активации необходимо было прилагать определенные магические усилия. Необходимых нам рун оказалось 8. Многовато для мгновенного запоминания, учитывая, что общее их количество на колонне было немаленьким. Однако, пусть и не с первого раза, я все же необходимую последовательность усвоила. Правда, перед тем, как приступить к работе, вдруг забеспокоилась и уточнила. «Слушай, а если кто-то в этот момент сюда переместиться захочет, он нам на голову свалится или как?» «Нет, выйдет с другой стороны портала», — ответил Дан. «Я же говорил, что он двусторонний». «Ну и замечательно», — окончательно успокоилась я и сосредоточилась. Вызвать сияющий шарик в ладонях, правда, не вышло. Даже минут через 5 напряженной концентрации по методу «Дан рычит и отсчитывает вдохи-выдохи» на кончиках пальцев появилось лишь бледное свечение. Мрачный маг, созерцая результат моих потуг, заявил, что я натуральная халтурщица и бездарь концентрации. Мол, при таком потенциале, как у меня, люди в их мире достигают куда больших результатов. «Так, может, мой потенциал не настолько высок, как казалось изначально?» — пробормотала я. «Я хоть и ослаб, но не ослеп», — холодно раздалось в ответ. «Все с твоим потенциалом в порядке. Гонять тебя надо и стимулировать как следует, чтобы не ленилась». Правда, потом Дан все-таки махнул рукой и разрешил работать как есть. Глубоко вздохнув, я коснулась первой руны. Холодный камень мгновенно нагрелся. Мерцающие спирали на портале пошли волной, а на правой колонне вспыхнул алым необходимый символ. Как оказалось, сил на активацию каждой из рун требовалось действительно немало. Этот чертов портал тянул их из меня так интенсивно, что уже на третьей руне я тяжело дышала, а к пятой взмокла. Добивая последнюю, восьмую руну, думала, что не выдержу и свалюсь прямо перед порталом. Голова гудела, руки дрожали, но прерваться я, памятуя о предупреждении Дана, не могла. Просто потому, что понимала, если настройка собьется, повторный такой подвиг я смогу совершить, дай бог, через 2-3 часа хорошего отдыха, не раньше. И все-таки у меня получилось. С активацией последнего символа сияние портала из лазурного стало бледно-зеленым. А Дан уверенно сообщил. Готово. Точно? Пытаясь отдышаться, уточнила я с сомнением. Бровь мужчины насмешливо изогнулась. Опять сомневаешься во мне? Не в тебе, в себе, поправила я. Зря. Сомнения ослабляют. Маг сомневаться не должен. Назидательно выдал Дан. А потом, не дав опомниться, крепко сжал мою руку и шагнул в портал. Я даже пискнуть не успела, как очутилась совсем в другом месте. Запоздало моргнула, кашлянула и, увидев, где оказалась, изумленно застыла. На картинках, да и по телевизору, я видела много замков. Но такого никогда. Во-первых, кроме замка, здесь вообще ничего не было. Ни города, ни деревеньки, ни даже малейшего деревца. Ничего. Лишь огромная пустая равнина. И где-то вдалеке горная гряда. Портал, из которого мы вышли, находился на этой равнине. И только. Во-вторых, размеры. Полуночный замок оказался действительно огромен. Окружавшая его стена тянулась как минимум на несколько километров в каждую сторону. Сам замок был построен из истинно черного камня и имел форму 12-конечной звезды. Количество лучей я смогла сосчитать благодаря высоким узким башням, которыми заканчивался каждый из них. Но больше подробностей разглядеть не удалось. Стена все-таки закрывала часть обзора. Да и в темноте, пусть и с ночным зрением, не особо много увидишь. Впрочем, вскоре мне стало не до архитектуры. Я заметила, как над центральной, самой высокой башней, по ночному небу скользят несколько крылатых ящеров. «Гашары!» — вспомнила я их название и невольно поежилась. Судя по клыкам, которые красовались на татуировке Дана с изображением одной из зверюк, это весьма злобные и опасные твари. Конечно, Ашарис упомянула, что попросит Гашар меня не трогать. Но, мало ли, а вдруг забыла? «Не трясись!» — проследив за моим взглядом, отреагировал Дан. «Полуночный замок накрыт защитным магическим куполом. Гашары не могут покинуть его пределы». Я прищурилась и, действительно заметив в небе легкое мерцание, с облегчением вздохнула. Впрочем, почти тотчас нахмурилась вновь. «Слушай, ты вроде говорил, что порталы от городов и поселений далеко ставят», — вспомнила я. «Так почему этот замок буквально в двух шагах?» «Уверена, отсюда до ворот меньше километра». «Потому что не найдется идиота-самоубийцы, который решит напасть на темный источник, Лара», — сообщил Дан. «Мощь источников магии несоизмерима даже с мощностью порталов». Объяснение звучало внушительно, так что я даже прониклась крутизной этого места. Но больше спросить ничего не успела. В нескольких шагах от нас в воздух взвилась пыль, и буквально из ниоткуда появился высокий мужчина. Затянутый в черную с серебристой прострочкой униформу незнакомец обладал точеными, застывшими как маска чертами лица и длинными белоснежными волосами. Его подернутая тьмой фигура буквально излучала опасность. А особенно жутким был взгляд угольно-черных без зрачков глаз. Ледяной, пронзительный, неживой, точно такой, какой, помнится, пугал меня в Дане. Я даже дернулась, чтобы отступить назад. Но Дан сильнее сжав руку, этого сделать не позволил. По инерции я скосила взгляд на своего невольного союзника и сглотнула. Потому что сейчас он выглядел точно так же страшно, как и блондин. Пару мгновений двое мужчин пристально смотрели друг на друга, не желая отводить глаз, словно в какой-то молчаливой битве. Потом Дан, нарушив молчание, спокойно поприветствовал. «Темной ночи, Линнелер!» «Так значит, именно к этому типу мы и шли?» — мелькнуло в голове. «Местному принцу-полукровке». «Да, выглядит он не слишком дружелюбно». «Данелион арверийский мрачный, собственной персоной!» Бесцветно откликнулся блондин. «Решил наконец-то избавить этот мир от своего существования? Разумно. Я бы тоже предпочел смерть беспомощности и бегству». Вместо ответа Дан широко, недобро улыбнулся. Потом медленно, с нарочитой выразительностью закатал рукав правой руки и продемонстрировал собеседнику татуированное запястье. «Что за...» Линнелир осекся и, разом растеряв все свое хладнокровие, уставился на руку Дана. Мгновение, будто не веря своим глазам, разглядывал татуировку, а потом поднял голову к небу и совсем не по-королевски возопил. «Шер! Да ты издеваешься!» Пространство перед нами тотчас заискрилось, выплетая стройную темноволосую фигурку. «Лин!» Едва появившись, сразу же заныла Ашарис. «Нам очень надо!» «Ты решила устроить у меня в замке пансионат для беглых преступников?» «Ну, Лин!» «Сначала эльф, теперь Данелион? Но эльф хоть официально оправдан, а вот этот мрачный тип...» Блондин неэтично ткнул пальцем в Дана. «Особо опасный преступник, который находится в розыске во всех королевствах, включая и мое. Ты представляешь, что начнется, когда прорицатели об этом узнают? Межкоролевский скандал! Я ведь права не имею его укрывать!» «И не надо», — вступил в разговор Дан. «Нам нужна только твоя лаборатория и заклинание обряда защиты на крови. Потом я уйду». «Даже так?» Принц мгновенно посерьезнел. Его хищный цепкий взгляд метнулся ко мне. По спине тотчас пробежали неприятные мурашки страха. «Не хочу привлекать внимание этого колдуна!» «Вот чего, спрашивается, уставился?» «Черт! Такое ощущение, что он принюхивается к чему-то!» «Только зелье, Данелион?» Тем временем уже задумчиво уточнил Линнелир. «Только зелье!» Я почувствовала, как вспыхнули от смущения щеки. Нетрудно было догадаться, что эти двое имеют в виду. А потому едва не поперхнулась, когда принц вновь уставился на меня и уточнил. «Значит, ты та самая сбежавшая из искристой обители девственница?» «Да, блин!» — выдавила я, мысленно проклиная собственный организм и матеря эту самую девственность последними словами. «Хм, тогда ясно. Я-то все думал, каким образом это могло произойти». Принц покосился на богиню. «Ты помогла?» «Разумеется». Тут же с гордостью подтвердила Шер и радостно похлопала в ладоши. «Правда, у меня все здорово получилось». «Да уж, с этим не поспоришь», — пробормотал Линнелир. Потом с какой-то усталостью вздохнул и обреченно махнул рукой. «Ладно, пошли». В следующее мгновение перед нами скрутилась воронка личного портала. Дан повторного приглашения ждать не стал и привычно потянул меня за руку. Шаг, другой, и мы оказались в большом сумеречном зале, пол которого был выложен в виде черно-белой шахматной клетки. Я махнула рукой, отгоняя каких-то странных мелких черных мурашек, и прищурилась. «Миленько, Такое себе типичное готично-магическое местечко. «Добро пожаловать в полуночный замок», — сухо произнес принц. «И пойдемте быстро в мое крыло, пока никто не увидел, что вы сюда действительно пожаловали. Ты маскировку еще способен создавать, Данелион?» «Да», — мрачно откликнулся маг. Потом поморщился и добавил. «Но паршивую и недолго». «Понятно. Тогда рисковать не будем. Сам вас зачарую», — решил Линнелир. Однако сделать ничего не успел. Откуда-то слева, из глубины зала, послышались приближающиеся шаги. Мы одновременно обернулись и увидели, что в зал вошел крупный, 50-летний на вид мужчина в черном балахоне. На шее его висела толстая золотая цепь с кулоном, заключенной в круг пентаграммой, а в руке красовался увесистый, метра под два посох, щедро украшенный драгоценными камнями. Быстро оглядевшись, незнакомец остановил взгляд на мне и неожиданно широко улыбнулся. «Наконец-то!» — провозгласил он. «Наконец-то вы прибыли! Мы ждали вас больше полугода!» «Меня?» — изумилась я. «Вас! Конечно, вас!» — радостно подтвердил мужик, подходя ближе. «Ничего себе заявление! Ждали они полгода? Да полгода назад я вообще о магии понятия не имела. Кто этот тип? Местный провидец, что ли?» «А мы вроде не знакомы», — пробормотала я. «Ох, верно!» Тип в балахоне резко остановился и отвесил чинный поклон. «Позвольте представиться. Темный хранитель ауры равновесия полуночного замка Донован Ливариус. Примите извинения за столь эмоциональную реакцию, но выпуск новых магов в Искристой обители был еще весной. Мы надеялись увидеть вас еще тогда. Однако из-за Елены Сирской, супруги нашего принца, старейшина Аскинвальд заупрямился и...» Мужик вдруг уставился на мою грудь и запнулся. «Хотя, простите, ошибся. Не разглядел символику сразу. Уж простите, старика, зрение. Мое почтение светлейшему магистру. Я искренне рад, что, несмотря на наши с Аскинвальдом разногласия, он внял голосу разума и прислал действительно хорошего специалиста». Я окончательно растерялась и беспомощно посмотрела на Дана и Линнелира в надежде получить хоть какие-то объяснения. Вступился принц. «Донован, мне жаль тебя разочаровывать, но это светлое не новый светлый хранитель замка», — сообщил он. «Более того, если Аскинвальд узнает о том, что девушка здесь находится, мы вообще можем никого из светлых хранителей больше не увидеть». «О-о-о!» Во взгляде хранителя Донована промелькнуло удивление, а потом понимание. «Так вы, значит, та самая сбежавшая из обители девственница?» — озвучил он. Я застонала и, не выдержав, выдохнула. «Вы тут сговорились все, что ли?» «Да, я девственница, мать вашу! Ну, можно как-то более тактично на эту тему общаться. Вы мне еще бумажку на лоб повесьте!» «Лара, спокойнее!» — сжалился Дан и приобнял меня за плечи. «В этом мире обсуждение наличия или отсутствия каких-либо частей тела не является чем-то неэтичным». «В этом мире?» Донован аж в лице переменился. «Значит, вы тоже из ограниченного?» «Да, она оттуда», — подтвердил вместо меня Дан. «Попала сюда буквально 3 дня назад». «Ничего не понимаю», — озадаченно пробормотал хранитель. «Откуда тогда знак светлейшего? Он ведь активный, я чувствую». Догадавшись, что Донован имеет в виду кулон солнышка, доставшийся в подарок от покойника, я даже об обиде забыла. «Он что-то знает. Как бы из него информацию вытянуть?» «Давайте вы как-нибудь потом это обсудите. — вмешался в разговор Линнелер, лишая меня возможности расспросить хранителя. «Скоро утро, а здесь и ночью полно народа ходит. Быстро за мной, пока еще кто-нибудь любопытный не объявился». Я досадливо закусила губу, но спорить, разумеется, не стала. Встречаться с обитателями полуночного замка действительно было чревато. Так что, простившись с хранителем Донованом, мы быстро покинули шахматный зал и направились вслед за Линнелером. Шли настолько стремительно, что я едва поспевала за мужчинами. И то благодаря тому, что Дан буквально тащил меня на буксире. Естественно, разглядывать местные интерьеры возможности не было. Я лишь мельком отметила добротные каменные стены и множество гобеленов. Точно как в каком-нибудь средневековье. Миновав несколько коридоров и лестниц, мы оказались у высоких резных дверей. Принц, не задерживаясь, открыл одну из створок, впуская нас в небольшую овальную комнату. Она была практически пуста, за исключением нескольких стражников в темно-серой форме. Кроме того, ровно по центру высился здоровый, в два моих роста, молочно-белый кристалл, окруженный выдолбленными в полу рунами. Здесь Линнелир замедлился и уже неспешно двинулся к кованой двери, расположенной с противоположной стороны. Я поняла, что мы прибыли в личное крыло его высочества и, наконец-то, смогла облегченно выдохнуть и восстановить сбившееся дыхание. А стоило перейти из помещения с кристаллом во внутренний коридор, как мы увидели спешащую навстречу служанку в строгом сером платье. Правда, несмотря на торопливость, движения ее были какими-то угловатыми, резкими, словно у марионетки в неумелых руках кукловода. Подойдя, сухощавая женщина присела в приветственном книксоне, но на ее морщинистом лице при этом не отразилось ни единой эмоции. «Гретхель, подай ужин в малую столовую и подготовь две гостевые комнаты», — распорядился Линнелер, после чего кивком указал нам на одну из ближайших дверей. «Заходите». Старуха же выпрямилась, развернулась и, так и не сказав ни слова, направилась выполнять приказания хозяина. Я проводила ее недоуменным взглядом. Что-то в этой особе заставляло меня нервничать. Но понять причину собственных переживаний не успела. Дан вновь потянул меня вслед за собой в просторную, но достаточно уютную столовую. Роскошная обстановка, длинный овальный стол по центру из полированного наборного дерева, мягкие стулья. Все здесь буквально излучало комфорт и удобство. «Располагайтесь», — предложил Линнелер. «Наконец-то отдых». Едва Дан отпустил мою руку, как я с радостью плюхнулась на ближайший стул. Ноги после стольких часов непрерывной ходьбы и бега ныли настолько сильно, что хоть отрубай. Дико хотелось засунуть их в тазик с горячей водой, дабы унять неприятные ощущения и расслабиться. Но даже так и то неплохо. На разговоры сил не осталось. Мы оба, и я, и Дан, просто сидели, расслабленно развалившись и прикрыв глаза, до тех пор, пока Гретхель не принесла ужин. Только ощутив невероятный аромат жаркого, я поняла, что, ко всему прочему, дико проголодалась и зашевелилась. Несмотря на то, что еда была очень вкусной, ела спешно, не смакуя. В итоге моя тарелка очень быстро опустела. После этого сухощавая служанка проводила меня до гостевой спальни. И когда открылась дверь выделенных апартаментов, я, даже будучи в вымотанном и полусонном состоянии, восхищенно вздохнула. В комнате стояла изящная мебель из темного дерева. Стены ее украшали гобелены и картины в золоченых рамах. Но самое главное, тут была большая. Нет. Огроменная кровать с балдахином, застеленная атласным покрывалом с золотой вышивкой. «Хоть раз в жизни, а посплю по-королевски!» Промелькнула приятная мысль. Кровать притягивала как магнитом. Хотелось сразу на нее упасть и отключиться. Но я все же пресекла это желание и решила сначала исследовать свои покои. И правильно сделала. В дальнем углу обнаружилась неприметная дверь, открыв которую, я попала во вполне современную ванную комнату. «Ура! Хоть впервые за пару дней себя в порядок приведу!» На небольшом диванчике у стены я обнаружила аккуратно сложенные полотенца и пушистый банный халат. И, сложив туда же свою одежду, с удовольствием погрузилась в наполненную горячей водой ванну. С наслаждением, смыв пыль и грязь, я еще немного понежилась в воде. А в результате, когда вернулась в спальню, за окном уже занимался рассвет. Больше медлить не стала и забралась под мягкое теплое одеяло. И едва голова коснулась подушки, отключилась. Проснулась я, когда солнце уже перевалило за полдень. И то не сама, а от настойчивого стука в дверь. Накинув вчерашний банный халат, я поспешила открыть и обнаружила на пороге Гретхель. «Скоро подадут обед», — странным безжизненным голосом сообщила она. Его высочество просил разбудить. «Да, конечно», — я благодарно кивнула. «Сейчас оденусь». «В шкафу платье. Я подобрала размер вчера», — неожиданно сообщила Гретхель. «У вас одежда грязная. Можно постирать». «От такой предусмотрительности я даже растерялась». «Спасибо, но...» Я запнулась. В первое мгновение от щедрого предложения захотелось отказаться. Однако потом я все же решила, что это будет неразумно, и подтвердила. «Хотя да, вы правы, моя одежда грязная». Приняв эти слова как руководство к действию, Гретхель направилась в ванную. Я же поспешила к шкафу изучать предоставленные от королевских щедрот вещи. И, едва их увидев, широко, радостно улыбнулась. Последние сомнения вида, а стоит ли их надевать, разом испарились при виде длинных платьев фасона позднего барокко. Особенно понравилось одно из серебристо-голубого атласа со шнуровкой на корсете и тонкой отделкой кружевом. Я просто обязана его померить. Хоть раз в жизни ощутить себя, если не королевой, то хотя бы кем-то подобным. Вот только едва я попыталась его надеть, оказалось, что это не так-то и просто. Нет, размер подошел идеально. Но кроме шнуровки спереди, обнаружилось множество мелких пуговичек на спине. Самостоятельно до них, ну, никак было не добраться. Хорошо, хоть Гретхель еще не успела уйти и помогла застегнуться. Получившийся результат меня очень обрадовал. Серебристый атлас струился до самого пола. Шнуровка подчеркнула талию и неожиданно грудь. В обычной жизни я платьев не носила. Только джинсы и невзрачные водолазки-свитерочки. В общем, всегда выглядела как худощавая бесформенная пацанка. И настолько привыкла к этому образу, что отражавшаяся в зеркале изящная девушка казалась кем угодно, но не мной. «Вот еще бы только волосы подлиннее и в прическу собрать», — помечтала я, но потом сама себя одернула. «Нет, это лишнее. Глупая мечта и только. Платье я надела только в этом замке. Один раз и ради исключения. А в обычной жизни лучше не выделяться. Спокойнее и безопаснее». Я сердито куснула губу и, решительно развернувшись, направилась в малую столовую. Дан и Линнелер уже были здесь. Несмотря на опасения, они вполне спокойно общались и вообще выглядели мирно. Увидев меня, его высочество слегка склонил голову в приветствии. А вот Дан В первое мгновение, кажется, даже не понял, кто вошел. Лишь оглядев меня с ног до головы, он изумленно изогнул бровь и уточнил. «Лара!» «Добрый день!» — поздоровалась я и, следуя приглашающему жесту принца, направилась к стулу напротив. Правда, когда Дан неожиданно встал и этот самый стул отодвинул, помогая мне сесть, едва сумела удержать спокойное выражение лица. Знала, конечно, что он может вести себя вежливо, но чтобы настолько... Впрочем, почти сразу удивление отступило на второй план, сменяясь нахлынувшим смущением от тихих слов. «Ты замечательно выглядишь сегодня». «Черт побери! Он мне только что комплимент сделал! Настоящий!» «Спасибо!» — выдавила я, чувствуя, как наливаются румянцем щеки. После чего с облегчением уставилась на открывшуюся дверь и Гретхель, вкатившую заполненную различными блюдами тележку. Поданный пожилой служанкой обед состоял из трех блюд и десерта. Причем очень вкусных блюд и очень вкусного десерта. Давно я не объедалась так, чтобы после этого в сон потянуло. И когда Дан задал вопрос о рецепте зелья, а Линнелер предложил спуститься в его лабораторию, только кивнула, с трудом сдержав зевок. Лаборатория его высочества, как оказалось, располагалась в подземелье. «В ваших интересах ничего без разрешения не трогать», — при входе сразу предупредил Линнелер. И, едва оглядевшись, я поняла, что лучше совету последовать. «Что там? От увиденного у меня даже вся сонливость разом пропала», сменившись живейшим любопытством. Мы находились в довольно просторной комнате без окон, которую освещали несколько тусклых магических шаров. Вдоль стен тянулись застекленные, заставленные книгами стеллажи, а в центре возвышался приличных размеров стол из черного мрамора с причудливой вереницей символов по боковине. Стол этот был заставлен множеством разных колбочек, кристаллов и завален стопками бумаг с какими-то расчетами и чертежами. В общем, это действительно была натуральная магическая лаборатория из фэнтези-книжки. Пока я восхищенно озиралась по сторонам, принц прошел к одному из стеллажей и достал увесистый старый фолиант. После чего, сдвинув в сторону часть бумаг, водрузил его на стол. Мужчины сразу погрузились в изучение книги, а мне ничего не оставалось, как стоять рядом, ибо стульев для посетителей здесь не было предусмотрено. Несмотря на то, что в обсуждении магов я практически ничего не понимала, вслушивалась все же внимательно. В первую очередь потому, что главным из ингредиентов зелья должна была стать моя кровь, и необходимое ее количество меня волновало в первую очередь. В результате я все-таки кое-как уяснила, что драгоценной алой жидкости на одну дозу требовалось всего несколько миллилитров, а значит, серьезных кровопотерь не предстояло. Правда, само зелье имело ограниченный срок действия, и его возможно было сотворить только в полнолуние. Так что за один раз следовало создать как можно больше, про запас. «Наша главная проблема — полнолуние», — проговорил Линнелер, отрываясь от расчетов. «У нас через 3 дня еще только новолуние пройдет, после чего придется ждать еще 2 недели до момента, когда можно будет сварить зелье. Столько времени скрывать тебя у себя я при всем желании не смогу. Прорицатели обязательно засекут». «Чтоб их темнейший пожрал!» — ругнулся устало Дан. «Значит, остается только скрываться до нужного момента». «Боюсь, в твоем состоянии столь долго ты не протянешь». Принц развел руками. «Тем более Орденлир уже взял след. Моего дражайшего родственника засекли пару часов назад на выходе из портала у полуночного замка. Задерживаться он тут, конечно, не стал и на прямой контакт не пошел. Пока. Но при первом же удобном поводе вполне это сделает. Так что, сам понимаешь. Понимаю, мрачно подтвердил Дан. Но другого выхода нет. Если, конечно, ты не знаешь способа поторопить Луну или новолуние в полнолуние превратить. Не знаю, согласился Линнелир. Но потом вдруг нахмурился и медленно добавил. Хотя, возможно, и знаю. Что? Ограниченный мир, Данелион. Вспомни, там ведь все наоборот. И времена года, и вращение Луны в том числе. Через 3 дня там будет полнолуние. Значит, зелье вполне можно сделать там. А ты, пожалуй, прав, просветлел было лицом Дан. Правда, сразу вновь помрачнел. Только проблема. Каким образом туда попаду я? Опять демонов ошейник надевать? А у тебя остались варианты? Принц хмыкнул. Не переживай. Приложение магических сил зелье практически не требует. Я не об этом беспокоюсь. Дан скривился. Видишь ли, в последний раз, когда я применял там силу, пришли наемники. «Да ладно!» Линнелир недоверчиво приподнял бровь. «Откуда?» «Без понятия. Видимо, кто-то из прорицателей все-таки догадался, что я могу находиться в ограниченном мире. Или один старый хрыч мои планы выдал». Дан на мгновение сердито поджал губы. «В общем, кто-то направил на мои поиски и уничтожение группу людей. Магии в них почти не ощущалось, зато вооружение было на уровне. В общем, сам понимаешь, если начну делать зелье, они вполне опять могут проявиться». Разговор двух колдунов я слушала, затаив дыхание. «Мой мир! Этот беловолосый принц может открывать портал в мой мир, а значит и вернуть меня домой тоже может». Правда, едва Дан упомянул о стычке с теми, кого я до этого момента считала просто дружками приставучих бандюков-алкашей, радостное возбуждение чуть спало. Ведь, получается, и в моем мире небезопасно, раз там наемники бродят. Да и светлые, с той же Марьяной во главе, проблем с перемещением туда-обратно не испытывают. Так что, даже если уговорить принца вернуть меня домой, то надо будет как следует обеспокоиться собственной защитой и маскировкой. Хотя в любом случае там будет безопаснее, чем здесь, в окружении темных магов. Главное, чтобы Линнелир вообще на это согласился. Хм, да, вполне возможно. Тем временем задумчиво произнес принц. Но это тоже решаемо. Пойду с тобой и рядом постою. Подстрахую. «Ты можешь находиться в ограниченном мире?» — искренне удивился Дан. «Да, благодаря жене. Наша связь и ее кровь нейтрализуют ограничения». Дан пару секунд задумчиво смотрел на принца, а после согласно кивнул. «Хорошо, тогда так и поступим. Но основные ингредиенты предлагаю подготовить сейчас. Не люблю делать все в последний момент». Оба темных мага посмотрели на меня. «Конечно, ведь главный ингредиент зелья — моя кровь. И хотя я понимала, что вреда они причинить не должны, все равно стало жутковато. Особенно, когда принц бесцветно добавил. Думаю, без особых последствий для здоровья девушки можно взять 4 пробирки. Получится 4 дозы. Немного, конечно, но чтобы добраться до колодца, должно хватить с избытком. Я нервно сглотнула, ибо пробирки на столе его высочества объемов были немаленьких. Однако отказываться, разумеется, не стала. В конце концов, Дан уже не раз меня спасал. Раз обещала ему помочь, значит, сделаю. И если у Дана будет запас зелья побольше, то это только на пользу. «Хватит трех!» Перехватив мой взгляд, качнул головой Дан. «Нет уж! Четыре, так четыре!» Упрямо поправила я. «Не хочу, чтобы впоследствии зелья не хватило. Его и так получится мало!» Во второй раз отказываться от предложения Дан не стал. Кивком головы подозвал меня к обсидиановому столу и попросил: «Дай руку». Послушно протянув левую, стала наблюдать, как маг приподнял рукав платья и профессионально перехватил руку чуть повыше локтя жгутом. Правда, когда Дан взял протянутую Линнелером тонкую иглу и поднес к коже, я все же не выдержала и отвернулась. Легкий укол. И руке неожиданно стало тепло. Я почувствовала, как кровь выходит из ранки, но больше никаких неприятных ощущений не последовало. Словно мне сделали местную анестезию. Правда, под конец извлечения из меня ценного ресурса стала кружиться голова, а в глазах слегка поплыло. Эти ощущения анестезия, к сожалению, убрать не могла. Когда последняя пробирка была наполнена, Дан легким касанием залечил ранку. Потом с сомнением посмотрел на мое явно бледнющее теперь лицо и, подхватив за талию, усадил прямо на край стола. Впрочем, в отсутствии стульев против такого варианта я ничего не имела. Тем более, что развалиться обсидиановой махине под моим весом точно не грозило. «Придется немного подождать», — сообщил Линнелер в это же время. «Сейчас необходимо закончить приготовление, пока кровь не свернулась. А пока я приказал Гретхель принести сладкий чай». «Чай? Он в вашем мире все-таки есть?» — обрадовалась я. «В нашем нет. Но моя жена любит, поэтому для нее готовят». «Как это, по-вашему?» Принц чуть задумался, а потом на чистом русском, без малейшего акцента, произнес: «Чай с бергамотом». «Ух ты!» Я с уважением посмотрела на него и лишь через пару минут сообразила главное. «Погодите, значит, ваша жена тоже из нашего мира?» «Да». Линнелир слегка улыбнулся. «В обед она была занята, но на ужине познакомитесь». «Еще как познакомимся!» Я аж поерзала от нетерпения. Так хотелось пообщаться с сестрой по попаданству. Но больше ничего вызнать не удалось, ибо открылась дверь лаборатории, и появилась Гретхель с подносом. Она снабдила меня большой фарфоровой кружкой чая, вазочкой какого-то варенья и плетенкой со сладким печеньем. «Хотел спросить», — неожиданно обратился Дан к принцу, когда служанка вышла. «Как тебе удается поддерживать ее в таком хорошем состоянии?» «Гретхель? Ничего секретного нет. Ты же был в ограниченном мире. Видел там водку?» Дан кивнул. «Ну так вот, раз в месяц в нее погружаю и бальзамирую. Потом обновляю заклинание от распада. И Гретхель снова как новая», — пояснил будничным тоном принц. А я чуть печенькой не подавилась. «Бальзамируешь?» — прокашлявшись, переспросила я. «Но это же только с трупами делают». И, проговорив это вслух, вдруг поняла причину, по которой Гретхель столь странно двигается. «Она что? Она же не...» Высказать поразившую меня мысль словами не смогла. Но меня и так поняли. Принц равнодушно пожал плечами и подтвердил: «Обычный зомби. Кстати, очень полезный в хозяйстве». «Меня от такой новости аж замутило». Печеньки были резко отодвинуты в сторону. К ним прикасался живой, забальзамированный труп. «Дайте водки!» — хмуро выдохнула я. «Мне надо продезинфицироваться!» «Лара, не переживай. Гретхель не кладбищенский зомби. Она чиста, в полном подчинении и безобидна, как котенок», — сообщил Дан. «Да при чем тут подчинение? Она, блин, зомби! Мертвяк! Неужели тут слуг нормальных не хватает?» «Обычные люди могут предать или обмануть. Они склонны к подкупу и интригам. А зомби полностью предан хозяину», — откликнулся принц. «Так что в этом плане намного удобнее обычных слуг». «Убийственная логика. И даже возразить нечего, кроме того, что подобное абсолютно неэтично и отвратительно само по себе». «Вы тут все ненормальные», — буркнула я. Но мужчины лишь равнодушно пожали плечами и вернулись к своим делам. Провозились маги-лаборанты достаточно долго. За это время я успела проголодаться окончательно и смириться с мыслью, что ем печеньки, вышедшие из-под рук трупа. Успокаивала себя мыслью, что Гретхель действительно не похожа на настоящего зомби и больше смахивает на обычного человека. А значит, надо просто постараться забыть, что эта женщина когда-то умирала. «Вот и все», — возвестил окончание работы Линнелер. «Пойдемте ужинать». Уходила из лаборатории, не скрывая радости. От этого фантастического подземелья уже подташнивало.